Глава 7. Обеденный зал в драконьем замке выглядит так, как я и представляла себе. Огромное помещение с расписными стенами и потолком, с колоннами, которые, кажется, уходят в самое небо, и с хрустальными люстрами, на которых дрожат огоньки свечей. Весь зал в красно-бордовых тонах, любимом цвете драконов. Аппетит у меня так и не появился, но я все равно пришла на ужин. Я сгорала от любопытства и предвкушения предстоящих встреч с обитателями этого драконьего мира. Какие они? Существа, в чьих жилах течет кровь дракона? Жестокие, как мой бывший жених, или лишенные любых земных страстей? Мне хочется продолжить свою мысль, но я одергиваю себя, стараясь полностью сосредоточиться на том, что меня окружает. В комнате, где меня оставил Хейден, я нашла множество одежды. Не задумываясь о том, что мне нужно выглядеть как-то по-особенному, я выбрала первое попавшееся вечернее платье-карандаш с открытой спиной. Свои волосы я тщательно отмыла и собрала в косу. Надеюсь, что мой неброский, но опрятный вид вполне устроит придворных и не будет привлекать лишнее внимание. Я медленно, даже крадучись, иду по залу, сразу замечая длинный стол, ломящийся от изобилия еды и напитков. Некоторые придворные в разных частях зала беседуют друг с другом, не торопясь присоединиться к трапезе. Другие уже принялись за ужин. Здесь множество людей в золотых костюмах и изящных платьях. Они держатся более уверенно и нагло, в отличие от тех, кто облачен в красное и бордовое. Только сейчас до меня доходит, что голубой цвет моего наряда совершенно не соответствует местному дресс-коду, но никто не пялится на меня, как на дикарку, и это меня успокаивает. Король и королева находятся в максимально отдаленных друг от друга частях зала. Вновь меня обжигает любопытство. Что связывает Хейдена и мою бывшую лучшую подругу, на этот раз выступающую в образе королевы? Они влюблены? Я бросаю быстрый оценивающий взгляд в сторону Хейдена. Рядом с ним сидят юные девушки в коротеньких золотистых платьях. Они весело щебечут друг с другом, изредка шепча что-то на ухо своему королю. Но дракон не обращает на них никакого внимания. Он смотрит в пустоту задумчивым взглядом. Несмотря на шум вокруг, состоящий из смеха и громких разговоров, я некоторое время не могу оторвать взгляд от короля. Меня сводит с ума мысль, что передо мной не темный лорд и не генерал вампиров. Неосознанно, но я начинаю сравнивать его с Кристианом и Себастьяном. И как бы я ни напрягала свое зрение и не выискивала различия, к своему удивлению, я их не нахожу. Это сводит с ума и заставляет меня сомневаться в собственном психическом здоровье. Я тихо хмыкаю, вновь возвращая взор к королеве. Инесса сидит в большой компании веселящихся придворных, но ее не беспокоит то, что творится вокруг. Она не участвует в разговорах, ее не волнует смех, она не слышит даже прямых обращений к себе. Ее глаза неустанно следят за каждым вдохом и выдохом короля. И все ее эмоции сейчас видны как на ладони. Они состоят из ревности, боли и печали. Что же произошло между ними в этом мире? Я нахожусь у окна, никем не замеченная, продолжая рассматривать с интересом толпу. Вдруг я замечаю Алика, садовника из мира магов. Я улыбаюсь, обращая внимание на золотой цвет его костюма. Думаю, что в этом мире моя сестра не испытывает к нему никаких теплых чувств. Впрочем, как и он. Я вижу свою старую подругу Татью, которая машет ему рукой с другой части зала. На их лицах одновременно появляются нежные улыбки. Что же, здесь все по-другому. Затем я замечаю еще несколько подруг из прошлых жизней, нашего повара Ли и глупую жену моего брата Калеба Лилию. Почему все это происходит? Почему мир меняется, а его обитателей нет? Есть множество версий меня, моего брата и сестры, но в каждой версии мира почему-то нет моей мамы. Может быть, это подсказка? «Привет, моя сладкая!» Я вздрагиваю от голоса Радмира и следом чувствую острую боль в своем локте. Он грубо хватает меня и тащит в сторону ниши в полуметре от окна. «Скажешь хоть слово? Я лично переломаю все кости твоей родне!» Сладким, как патока, голосом шепчет он. Я сглатываю ком в горле и быстро киваю. Одежда Радмира переливается золотым. Его сюртук покрыт драгоценными камнями, прическа идеально уложена. Таким красивым и уверенным в себе я его еще ни разу не видела. Но его шоколадные глаза, которые всегда смотрели на меня с нежностью и теплотой, теперь горят злобой и гневом. Он грубо толкает меня в нишу, завешанную плотной тканью, и почти сразу же влетаю в каменную стену, успев подставить руки, спасая свое лицо. «Отличное место», — говорит Радмир за моей спиной. «Оно сделано как раз для ужина, только немного иного». Я осматриваю крошечное помещение без окон, только один камень вокруг, и у меня возникает приступ клаустрофобии. «Ты не боишься, что король увидит нас или услышит?» — спрашиваю я, вжимаясь в стену. «У меня нет никакого плана своего спасения. Мне некуда бежать, и я очень сильно сомневаюсь, что кто-то в этом замке захочет меня спасать». Он качает головой и делает шаг ко мне. «Плевать. Хочу попробовать. Уж лучше просить прощения, чем разрешения». Радмир вновь принюхивается ко мне, словно сторожевая собака, а затем улыбается. «Небеса! Как ты стал таким?» — шеплю я на него. «Что с тобой произошло?» Улыбка сползает с его лица. «Таким это каким? Прости, сладкая, но я не помню, чтобы мы с тобой близко общались. Не могу понять, как я не замечал тебя раньше. Это просто кощунство». Мне хочется закатить глаза, но я понимаю, что должна быть начеку, потому что в любой момент он может наброситься на меня. К тому же в моей голове медленно зарождается план. Не абы какой, но все же. Во мне, по словам Лианы, все еще есть магия, и я могу воспользоваться ею, но загвоздка в том, что я понятия не имею, как ведьмы в здешнем мире призывают ее. Мне остается надеяться только на то, что это происходит так же, как в других, знакомых мне мирах. «Последний раз прошу, оставь меня в покое», — спокойно говорю я, тем временем призываю свою магию пробудиться. Моя сестра, желая сбить меня с ног, подняла руку вверх и отбросила меня в сторону. Но шептала ли она слова заклинаний? Кажется, пока я ухожу полностью в себя, Радмир не теряет даром времени. Он кладет свою ладонь на мою ключицу и закрывает глаза. Во мне поднимается волна ужаса и нотки паники. Сейчас это произойдет. Он коснется моей души и откусит от нее кусок. «Нет», — шепчу я, — «так, сосредоточься. Мне явно не помогут силы природы, как это было в мире, где я была слабеньким магом». Я закрываю глаза и пытаюсь успокоить себя. Тем временем ладонь Радмира нагревается. «Магия, давай!» Я представляю, как каждая клеточка в моем теле собирает каждую бродящую частичку магии. От ладони Радмира начинает идти слабый свет. Черт, времени почти нет. Частички собираются воедино медленно. Ладонь уже жжет мою кожу. Так, частички быстро собираются воедино в большой огненный шар. Я уже мысленно вижу, как он выходит из моих рук и устремляется прямо в наглое лицо Радмира. Свет моей души становится ярче. Лицо моего бывшего жениха из нескольких миров озаряет бледный свет. И я так сильно шокирована и заворожена этим зрелищем, что упускаю из сознания свой огненный шар. Теперь нужно начинать все сначала, но у меня уже нет времени. Еще немного, и он сделает это. Дракон лишит меня моей сокровенной части, моей души. Вдруг лицо Радмира перекашивает от боли и резко исчезает. Я, тяжело дыша, смотрю то на бездыханное тело дракона, лежащее у моих ног, то на короля драконов, который возвышается над ним. Его серые глаза пылают гневом, но он не смотрит на Радмира. Он не может оторвать взгляд от меня. Я мечтаю оказаться где угодно, в любом другом мире, только бы не видеть этот сводящий с ума безумный взгляд. Кажется, Хейден совершенно позабыл о несчастном Радмире. Весь его мир сосредоточен на свечении, которое все еще исходит из моей груди и отражается в его серых глазах. Хейден делает несколько нетвердых шагов ко мне, а я сильнее вжимаюсь в стену. «Король, прошу тебя, Хейден, посмотри мне в глаза!» Но он меня не слышит или не хочет слышать, я не понимаю. Он делает еще один шаг, и наши тела теперь разделяют лишь полметра. Он протягивает ко мне свою ладонь очень медленно, будто боясь, что я могу исчезнуть. «Хейден», — говорю я, — «очнись ты, черт тебя дери!» Я со всех сил бью кулаками о стену, мечтая, чтобы она исчезла. «Ему почти удалось», — вдруг тихо говорит дракон, а я вздрагиваю. «Что?» Хейден переводит на меня взгляд и опускает руку. Радмиру почти удалось коснуться ее. «Да?» Я рассеянно перевожу взгляд вниз, где все еще горит свет моей души. «И как это убрать?» «Я могу помочь». Он вновь тянется ко мне, а я обхватываю себя руками, пытаясь отгородиться от короля драконов. Но мои попытки выглядят настолько смехотворными, что я и сама это понимаю. «Кто же ты такая?» — шепчет он, рассеянно рассматривая мое лицо. «Просто скажи, как все исправить!» — разочарованно говорю я, понимая, что все мои усилия и жертвы оказались бесполезны. Хейден не помнит меня. Для него я лишь ведьма с очень сильной энергией души, что бы это ни значило. «Я?» — он вопросительно поднимает бровь. «Можно?» Он просит меня убрать руки, но я не настолько ему доверяю. «А ты не решишь, как твой дружок отхомячить пару кусков?» — сердито спрашиваю я, косясь на Радмира, который все еще подозрительно тих. Кончики губ короля подрагивают в попытке скрыть улыбку. «Отхомячить?» «Да, в моем мире так говорят. Есть такие маленькие существа — хомяки. Они грызуны с большими щечками, в которых они прячут еду», — объясняю я. «Интересно», — он кивает с умным видом. «Позволишь? Дракон может открыть доступ к энергии твоей души, и только дракон может его закрыть». «Наверное», — неуверенно говорю я, бросая взгляд на его ладонь. Хейден воспринимает мою неуверенность как согласие и кладет свою горячую ладонь на мою ключицу, точно на то же место, что и Радмир. Похоже, драконы и вправду там что-то видят. Стоит ему коснуться моей кожи, как сердце ускоряет свои удары, а свечение быстро начинает угасать. Я смотрю на терзание, которое отражается в его глазах, и борьбу, что он ведет с самим собой, стараясь сдержать свое слово и пытаясь сохранить условия нашей сделки. Хотя что стоило Хейдену просто сделать то, что он так неистово желал? Честь? Сила воли? Когда свечение полностью угасает, он быстро убирает руку и делает шаг назад. «Спасибо, наверное», — говорю я тихо. «Не стоит», — он потирает ладони, словно пытаясь согреться. «А теперь пойдем отсюда, и ты мне расскажешь о мире, про который говорила». «Я? Что?» — недоумеваю я, наблюдая его широкую улыбку. «Ну как же, про мир с хомяками, принцесса Мия, разве ты забыла?» «Хомяками...» До меня с трудом доходит, как нелепо я проболталась о своей тайне. Мне хочется биться головой о каменную стену. Как можно быть настолько глупой? Я сижу в мягком кресле и смотрю на Хейдена. Дракон, скрестив руки на груди, с неприкрытым скептицизмом сверлит меня взглядом. «Еще раз ты скажешь, что имела в виду свой внутренний мир, и я закую тебя в золотые цепи и запру в подвале», — резко бросает он. «Ты говорил, «Что драконы так не делают? Что это миф?» — кричу я сердито. «Поменьше храбрости, Мия», — говорит он, подняв от удивления бровь. «Ты все-таки с королем говоришь». Я молчу, а он громко выдыхает. «Ты из другого мира? Что это значит? Как ты попала в наш?» «Я просто неправильно выразилась». Я пожимаю плечами. «Не то слово подобрала. Сами понимаете, король Хейден, ситуация была очень щекотливой. Ваше слово чуть не нарушил ваш подданный». Хейден закатывает глаза. «Ты мне зубы не заговаривай. Признавайся. Или тебе не понравился, какой я в гневе?» «Мне не в чем признаваться», спокойно говорю я, стараясь больше не повышать голос на королевскую особу. «Вот почему ты ничего не знаешь о драконах», говорит он, словно только сейчас все встало на свои места. «Не знаешь, как мы захватили трон? Не знала про брата, про отца? Как ты тут оказалась?» «Думала, что ты мне скажешь». Я устало прячу лицо в ладонях. «Похоже, сейчас я оказалась в ловушке из собственных фантазий. Хейден не поможет мне. Он не даст ответы, которые я ищу. У него самого целая куча ненужных вопросов». «Это еще что значит?» – шепчет он. «Я и так сказала слишком много. Я не знаю, какие могут быть последствия», – глухо говорю я в своей ладони. Я слышу, как он поднимается и идет ко мне. Хейден садится на корточки рядом с креслом. «Мия, твоя душа изранена. Помимо того, что пылает энергия в десятки раз ярче, чем обычная, но она не в порядке. Как дракон, я могу сказать тебе это со стопроцентной вероятностью». «И что мне делать? Идти к лекарю, который души лечит? Или ты мне можешь рассказать, что с ней не так?» — спрашиваю я, стараясь не думать о терзаниях своей души. Он вздыхает. «Если бы! Только подумай, сколько ты протянешь здесь с такой привлекательной энергией? Я был очень удивлен, когда увидел тебя. Как ты так долго продержалась?» «Ты про то, что никто не успел протянуть свои драконьи лапы к моей ключице? Один уже пытался, хотя, помнится мне, у нас был уговор. Помните, король драконов?» — шеплю я сердито. «Довольно об этом. Я спас тебя от него дважды». Его глаза вспыхивают гневом. «Зачем я злю его? Почему не чувствую грань, когда надо остановиться? Второй раз не считается. Ты сам притащил меня в этот замок к драконам на обед». Вновь мой гнев взлетает до небес. Странно, но я не помнила, чтобы раньше была такой несдержанной. «Мия, если ты сейчас не расскажешь мне, кто ты такая, я и вправду запру тебя в подвалах и буду приходить только, чтобы отхомячить от тебя очередной кусочек», — говорит он, делая самое сердитое лицо, которое я когда-либо видела. «Но мне ни капли не страшно. Почему бы просто не рассказать? Ведь он сам просит. Разве не этого я добивалась, стремясь найти его? Вот только от Хейдена, который ничего не помнит, не будет никакого толка. Ну, расскажу я ему о двух других мирах. Что это изменит? Ничего. Завтра я вообще могу проснуться в мире фей или летающих слонов. Тебя звали Себастьян, резко говорю я. Ты был темным лордом в мире магов и охранял наши границы». «Что?» Он скептически поднимает бровь, но я не реагирую на него. «Еще тебя звали Кристиан», продолжаю я. «Ты был вампиром, как и я. Сильным, смелым. Ты хотел найти меня». «Найти тебя?» Теперь он выглядит удивленным. «Для чего?» «Ты не успел мне сказать», разочарованно вздыхаю я. «Что значит «не успел»?» тихо спрашивает он, поднимаясь на ноги. «Мне начинает казаться, что король драконов мечтает оказаться как можно дальше от меня и моей комнаты. На следующий день я очнулась в вашем драконьем царстве. Я с раздражением обвожу комнату руками». «И когда это было?» По взгляду Хейдена сложно понять, что он сейчас чувствует, слыша мои слова. «Сегодня?» – обессиленно отвечаю я. «Сегодня? Ты хочешь сказать, что находишься здесь меньше суток?» Он пятится от меня в сторону, как будто я превратилась в неведомого ему монстра, «Да, ты быстро соображаешь», — закатив глаза, говорю я. «И для чего мне понадобилось все ему рассказывать? Все равно в этом нет смысла. Что конкретно произошло?» Король хмурится, и я предполагаю, что он пытается отыскать в моих словах некую брешь, чтобы разоблачить меня или что-то, что даст ему в них поверить. «Ты дал мне выпить зелье!» Говоря это, я сразу понимаю, что именно упускаю. Как я могла не увидеть связь? Ведь она очевидна. Что, если из-за нее все изменилось? «Твоя сестра знает все существующие зелья», — вдруг говорит он. Хейден все это время внимательно наблюдал за переменами эмоций на моем лице. «Даже из других миров?» — фыркаю я, полная скептицизма. «Мы можем обратиться к ней», — размышляет Хейден. «Зачем тебе это?» — я прищуриваю глаза, пытаясь отыскать на его лице подвох. «И правда, с чего это королю драконов захотелось помогать бывшей принцессе? По доброте драконьей души?» «Очень сильно сомневаюсь. И почему ты вообще мне веришь? Не говоришь, что я врунья, интриганка?» «Это не важно». Он подходит к креслу и устало на него опускается. «Но меня не обманешь. Король драконов что-то от меня скрывает. Хейден, что происходит?» Я стараюсь не обращать внимания на свою фамильярность. Но, казалось, король не против такого общения или попросту не заметил его. Он смотрит на меня несколько долгих секунд, словно взвешивая в своей голове что-то очень важное, решаясь на что-то, а потом на выдохе говорит: «Сегодня мне снялся странный сон. В нем была девушка, но я не видел ее лица. Все, что я понимал, это то, что должен, несмотря ни на что, поймать ее. Она манила меня, сводила с ума. И это чувство, что я испытал, когда она все-таки убежала, раздавила меня. Крылья. Ведь у него, то есть у тебя, были крылья дракона. Как я сразу не поняла? Все это время я считала, что монстр из моего сна имеет крылья летучей мыши, но это крылья дракона». «Конечно, ведь я дракон», — с признаками легкого высокомерия объявляет Хейден. «Ты не дракон, Хейден. Не больше, чем я вампир», — устало говорю я. «Это оскорбление?» — он бросает на меня оценивающий взгляд. «Это правда». Сцепив зубы, он продолжает: «Когда ты ушла сегодня, то чувство из сна вернулось. Я знал, что я должен тебя заполучить, несмотря ни на что. Я не уверен, что свет твоей души как-то повлиял на мои решения. Скорее, дело было в том чувстве». «В других мирах, — говорю я, с тревогой наблюдая за его реакцией, — ты снился мне в кошмарах». Глаза дракона напоминают два серебряных блюдца, но Хейден не решается задавать вопросы. «Ты преследовал меня снова и снова, и как только мне удавалось дать тебе отпор, ты появлялся наяву». «Я? Что?» — переспрашивает Хейден. Я глубоко вздыхаю. «Это случилось дважды. В первый раз я всадила в твое горло нож, во второй — свои клыки». «Во сне, я надеюсь», — бормочет дракон, качая головой. «Это немыслимо». «Я полностью с ним соглашаюсь. Все, что происходит со мной, сложно назвать по-другому». «Значит, ты мне веришь?» — удивляюсь я, все еще не понимая, почему мне так повезло. «И ты поможешь мне?» Хейден кивает мне с легкой улыбкой на губах. «Что тебя так удивляет?» Я пожимаю плечами. «Наверное, я бы не поверила, но ты...» «Разве я не рассказал о своем сне, принцесса?» — спрашивает Хейден с легкой улыбкой. «Только из-за этого?» Сомнения окутывают мое сердце. «Он явно что-то недоговаривает. Я почти уверена в этом». «Этого достаточно». Он резко поднимается на ноги, тем самым говоря мне, что разговор окончен. «Стой! Нам нужно к моей сестре!» Я тоже, вскакивая на ноги, делаю шаг к нему. «Сейчас ночь!» — возмущается он. «И?» — я вопросительно поднимаю бровь. «Ты хочешь перепугать своих родных? Мы можем пойти туда утром». «Нет!» — я резко перебиваю его. Мы должны пойти туда немедленно». «Что? Почему?» Он смотрит на меня с удивлением. «Потому что, Хейден, я могу проснуться завтра уже в другом мире. А здесь моя сестра, которая может дать мне ответы». «Думаешь, если уснешь?» Он так и не договаривает свою фразу. «Как скажешь, сейчас так сейчас». «Спасибо», — тихо говорю я, но Хейден делает вид, что не слышит меня. Но я не расстраиваюсь, все-таки у меня появился крошечный шанс отыскать правду. Это прибавляет мне сил и смелости, и тоненький лучик надежды начинает пробираться из моей, как говорит дракон, израненной души. Оказалось, что драконы не носят на своих руках или на спинах безбилетников. Хейден даже громко фыркает, когда я предполагаю, что до дома моей семьи мы будем добираться на его спине. «Ты не слышала о порталах?» — скептически спрашивает он, бросая в меня искорки недовольства. «То есть из этой комнаты мы сможем добраться куда угодно?» — с восхищением спрашиваю я. «Никогда бы не подумала, что такой способ перемещения все-таки существует. В мире вампиров ходили легенды, что оборотни способны на что-то подобное благодаря черной магии, но сходство между драконами и волками и вправду очевидно. Свои силы они заполучили с помощью черной магии, пусть даже они из разных миров». «Мия, ты прибыла из довольно отсталого мира», — жалуется король драконов и начинает рисовать в воздухе неизвестный мне символ. Его длинные пальцы кружат в воздухе, словно он дирижер, лишенный палочки. «Ты пользуешься черной магией?» — фыркаю я. «В этом нет чести». Хейден перестает рисовать символы и оборачивается. «Это ты ее так называешь. Но что, если это просто магия? Один из ее видов?» «Скажи это магам и вампирам, которые погибли от ее рук», — бросаю я с грустью. «Мне не хочется вспоминать об овраге. При этой мысли я вздрагиваю. Странно. Мне казалось, что я практически забыла о подробностях того далекого мира». Хейден отворачивается и продолжает размахивать руками. «Они погибли от существ, что ею обладали». «Не все ли равно?» Я уже сержусь. «Не Хейдену рассказывать мне о вреде черной магии. Она отняла у меня мать в одном из миров. А вдруг это была неправда? Что, если мои воспоминания — лишь плод моего больного воображения?» Мне становится холодно, и тут же меня бросает в жар. «Ты идешь?» — спрашивает король драконов. Удивительно, что я даже не заметила, когда в центре комнаты появился большой светящийся круг. Он напоминает зеркало, висящее в воздухе, только вместо отражения оно показывает мне кусочек незнакомого места. Я приглядываюсь и замечаю лужайку и тонкую дорожку из кирпича. Она ведет в сторону небольшого двухэтажного каменного домика, в котором горит мягкий желтый свет из окон первого этажа. «Это дом Мии?» — спрашиваю я, не отрывая взгляда. «Ты говоришь о себе в третьем лице?» — хмыкает Хейден. «Не делай так больше. Звучит жутко». Я перевожу взгляд на недовольного дракона. «Ты только что разорвал пространство черной магией. Вот это жутко!» Он устало качает головой. «Давай просто сделаем это». Король протягивает мне руку, и я, не раздумывая, хватаюсь за нее. Мы молча перешагиваем через тонкую грань портала и оказываемся в практически полной темноте. Запахи и температура воздуха резко меняются. Моя кожа покрывается мурашками от холодного ветра. В нос ударяет запах хвои и скошенной травы. Портал за нашими спинами резко исчезает, и только одинокий фонарь возле моего дома дает нам ориентир. «Думаю, тебе лучше пойти одной», — говорит Хейден, кивая в сторону коттеджа. «Твоя родня не будет рада мне». Я с ужасом смотрю на дракона, понимая, что не хочу быть там одна. Мне нужна поддержка. В глубине души я знаю, что только он может мне ее дать. Не хочется думать, почему мне так кажется. «Да, ты прав», — все же говорю я. «Лучше тебе подождать здесь». Я уверенно шагаю по дорожке из кирпича, не заботясь о том, что скажу своим родным, а точнее семье Мии. Ведь я не она. Я просто заняла ее тело, как мне теперь кажется, на время. Что с ней будет, когда я испарюсь? Что стало с Мирой? А с Милой? Их жизнь остановилась? Тот мир еще жив? «Мия!» — зовет меня дракон, когда я подхожу к деревянной двери, выкрашенной в красную краску с крошечным колокольчиком посередине. «Может, мне пойти с тобой?» — спрашивает он со странным выражением лица. «Что это на нем? Беспокойство? Страх?» «Все хорошо!» — беспечно отмахиваюсь я. «Но спасибо!» Хейден кивает и отводит глаза в сторону. «Мне приходит в голову, что этот мужчина сейчас для меня настоящая загадка. Да, Себастьян из мира магии не был для меня лучшим другом и не казался открытой книгой, так же, как и Кристиан из мира вампиров. Но я знала их характер, их стремления. Многие говорили о них, как о настоящих героях, наших спасителях, стражах. А что же говорят о короле драконов? Что он питается душами простых смертных? Но его слова в лесу о том, что я буду его первой жертвой, противоречит слухам. Хейден изгнал свергнутую королевскую семью, но они не в кандалах, по крайней мере, сейчас. Что касается его королевы, тут меня начинает съедать любопытство и некое незнакомое чувство, которое поселилось в моей душе с той самой минуты, как я увидела взгляд Инессы, направленный на Хейдена. Мне не хочется признавать, что это ревность, но кажется, это именно она. Оставляя все мысли о нем до лучших времен, я, наконец, беру себя в руки и стучу в дверь. Но только в этот момент понимаю, что не знаю, сколько сейчас времени, а вдруг весь дом уже спит. Что мне тогда делать? Лезть в окно? Я осматриваю закрытое окошко рядом с дверью, пытаясь разглядеть хоть что-то. Несмотря на то, что этот дом для меня чужой и незнакомый, он мне кажется уютным. Если бы я когда-нибудь захотела иметь свой собственный уголок, он выглядел бы примерно так же. Я оглядываю двухэтажный каменный коттедж, покрытый золотым вьюном, небольшие окна с деревянными ставнями и зеленую лужайку, усыпанную крошечными голубыми цветами. «Мия?» — с сомнением спрашивает брат. «Что ты тут делаешь?» На пороге стоит Кайл с растрепанными волосами и немного рассеянным взглядом. Поверх его рубашки и брюк накинут красно-бордовый халат. Он спал или готовился ко сну? «Привет, Кайл, можно войти?» С неуверенной улыбкой спрашиваю я. Брат косится за мою спину. «Как тебя отпустили?» «Я ненадолго», вздыхаю я, останавливая порыв тоже обернуться. «Так ты меня впустишь?» Брат отходит в сторону, предоставляя мне пространство. Я перешагиваю через порог, сразу же ощущая легкие перемены в атмосфере. Кажется, что воздух в доме вибрирует и пахнет озоном, словно перед грозой. Так проявляются последствия использования магии. Это я точно знала, только не понимаю, откуда. Я оглядываю гостиную, отмечая множество картин на стенах. На некоторых изображены поля и леса, на других — сказочные существа с крыльями. Над стареньким камином висит портрет отца той поры, когда он еще был королем. На его голову надета тонкая хрустальная тиара. Он облачен в черный костюм, поверх которого накинута бархатная темно-бордовая мантия. Мне вдруг становится интересно, сам ли отец захватил с собой картину со своим изображением или об этом позаботились его дети. В гостиной стоит большой диван, слегка потрепанный, но опрятный. На лакированном столе, стоящем в центре, стоит ваза и одна сверкающая кружка, из которой поднимается ароматный пар. Я принюхиваюсь. Пахнет имбирем, мускусом и фисташками. Необычное сочетание, но оно кажется мне отдаленно знакомым. «Где все?» – спрашиваю я, усаживаясь на один из четырех стульев у стола. Кайл пожимает плечами. Отец спит, Лиана в своем подвале. «В своем подвале?» — переспрашиваю я. «Ну да», — он хлопает глазами, косясь на стул рядом со мной. «Ты что, уже успела забыть о жутком месте, где она творит свои заклинания и варит зелья?» Сердце ухает в груди, и начинает неистово колотиться. Надежда с новой силой разгорается внутри. Только бы Лиана не отказала мне в помощи. Мне хочется прямо сейчас бежать к ней и умолять ее. Но смотря в голубые глаза своего старшего брата, я осознаю, что хочу знать о его жизни в этом мире больше всего остального. «Как ты жил все это время во дворце?» Наконец спрашиваю я, наблюдая, как Кайл усаживается на стул рядом со мной. «Было, если честно, не так плохо. Не все драконы такие уж плохие. Да, они пользуются черной магией, но это скорее их собственное проклятие, чем дар», — тихо говорит он, не отводя от меня усталого взгляда. «В смысле?» Я разглядываю лицо брата, отмечая некоторые перемены, которые я раньше не замечала или попросту позабыла. Над его правой бровью тянется белая или заметная полоска около 2 сантиметров. Когда он получил этот шрам? Я пытаюсь напрячь свою память, но у меня ничего не выходит. «Их жажда», — говорит брат, положив руки на стол. «Никому такое не пожелаю. У них, по сути, нет выбора, поэтому они и питаются. Но многие делают это лишь по необходимости». «Не мне судить», — со вздохом говорю я. «Но разве это не их выбор? Они сами превратили себя в монстров из-за черной магии». Кайл резко поворачивает ко мне голову. «Говори тише. Ты ничего не знаешь, Мия. Все не так, как кажется». «А как тогда?» — спрашиваю я, с удивлением отмечая, что брат напуган. Его глаза бегают по комнате, а руки, лежащие на столе, слегка дрожат. «Кого или чего он боится? Драконов? Черной магии? Я не могу тебе этого рассказать!» Он устало качает головой. «Почему?» — шепотом спрашиваю я и кладу свою ладонь поверх его сцепленных рук. Они холодные и сухие, и с трудом напоминают мне руки моего прежнего брата. Кайл резко отличается от Калеба и Колина из других миров. Оба они уверенные в себе, веселые и беззаботные, но Кайл... На плечи брата Мии упало слишком много бед. Здесь он не король и даже не будущий правитель. Его лишили всего — дома, статуса, уважения. «Просто не могу». Он отрывает взгляд от наших сцепленных рук и смотрит мне в глаза. А затем, прочистив горло, продолжает говорить более или менее миролюбивым тоном. «Но я хочу рассказать тебе о замке, о том, как там было. Думаю, тебе будет легче, если ты узнаешь, что тебя может ждать». «Я...» «Хорошо», — я сжимаю его пальцы. «Ты можешь рассказать мне». «Я был приставлен к одной из приближенных королевы», — начинает говорить брат сухим тоном. «Она всего лишь пару раз питалась мной». «Только она? Всего пару раз? За все время?» Мой голос звенит от напряжения, как колокол. Он кивает. «Да, поначалу я и сам боялся, что мне будет очень несладко в лапах драконов. Но все вышло по-другому. Драконы вполне сносно вели себя, возможно, благодаря зельям Лианы. А с отцом?» — напряженно спрашиваю я, отчасти боясь услышать правду. «Как обращались с ним?» «Ты же его знаешь. Он был королем наших земель, а теперь он король драмы». Кайл закатывает глаза, а на его губах появляется грустная улыбка. «Да, я понимаю, что его свергли, но не так жестоко, как могло быть. Его посадили под арест только для того, чтобы он не устроил восстание, а он, поверь мне, пытался». Кайл осторожно убирает руки и прячет их под стол. «Правда? Но, думаю, его можно понять», — хмыкаю я, нисколько не удивляясь выходкам отца. «Как раз это в его духе, в любой из реальностей». «Да, он у нас довольно упертый». Мы несколько секунд молча улыбаемся друг другу. «Так как же тебя отпустили к нам?» «Мне нужно поговорить с сестрой». Моя улыбка гаснет. «Где у вас подвал?» Глаза Кайла расширяются. «У нас? В каком это смысле?» Я открываю и закрываю рот, придумывая стоящую отговорку, почему мне неизвестны такие простые вещи, но в голову ничего не приходит. Мне осточертела ложь. Или я просто устала от сегодняшнего очень длительного и тяжелого дня? «А в том смысле?» – вдруг раздается голос моей сестры, «что перед тобой не наша Мия, а самозванка».